Глава 7. Грот. Летающая академия. Замок рыб. Грот Зодиака. Пока я доискивалась правды во всей этой запутанной истории, мы успели подлететь к безумно красивому замку, как и все остальные, парящему в воздухе над заливом Энийского моря вблизи порта Гвада, получившего небывалую известность после открытия академии. Замок был прекрасен и имел одну особенность. Из недр его по внутренним стокам сочилась вода, стекая в воздух каскадами и исчезая на пути к водной глади. Чудо-чудно, иначе не назовешь. Вспомнив про свой раскрывшийся от удивления рот, я захлопнула его, и в тот же момент мы залетели сквозь водную пелену в огромный грот. Правда, все-таки не намокли из-за магического кокона. В глубине же прямо-таки гигантской пещеры с каменными кривыми стенами виднелось уютное обжитое пространство с пушистым ковром, креслами, огромным мягким диваном и даже сервантом с посудой и чайником. В целом, самая обычная гостиная, за исключением одного «но». Всюду летали книги. И их было бесчисленное множество. Только красная маленькая книжонка в две ладони длиной спокойно покоилась на сиденье кресла, затертой и местами потрёпанной обивкой. Видя все это, дедок Анатариус мило улыбнулся губами проректора и изрёк: «А, заждались меня, родненькие». Странное дело, книги остановились и начали усиленно трясти обложками. «Ну-ну, будет вам, давайте в очередь. Красная, управляй порядком. Кто там у меня следующий по списку? Ах да, дневник тысячелетней давности. Ты-то нам и нужен. Да вы присаживайтесь, не стойте, разговор долгий будет». «Подождите, а как же уроки?» — спросила я у магов. Не то чтобы сильно жаждала учиться, но только недавно выяснилось, что мне нельзя вылетать из академии. «Да что ты переживаешь? Наверстаешь под чутким руководством Глиниуса. Насколько я знаю, он уже пообещал тебе личные занятия после уроков, не так ли?» «Так-то оно так», — грустно ответила я, а про себя подумала. «Да только меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет». «Начинайте, архимаг», — вмешался в наш разговор ректор собственной персоной, усаживаясь во второе свободное кресло. Поэтому мне пришлось расположиться на диване. «Этот разговор не для твоих ушей», — сказал Анатариус с хитрым прищуром в уголках глаз. После чего, резко махнув руками в сторону летающих книг, заставил их приблизиться к Сигдивалю. Протянув ему тома, добавил: «Вот интересующая тебя информация по барьеру и Святой долине. Зная наперед, что вам все-таки придется туда отправиться, думаю, тебе стоит прочесть, что вас там будет ожидать». Не произнеся больше ни слова, ректор Академии углубился в чтение потрёпанной черной книги с огромными алыми кругами на обложке. «Ну так вот, о человеческой девушке, ставшей женой владыки ада», — повторился Анатариус. Лысая голова Игибзила повернулась ко мне, вещая скрипучим голосом старца. «Она жива и по сей день, правда, очень озлоблена на всех людей, но это мелочи. Проведя ритуал бракосочетания, Урвигель передал девушке часть своей силы, предполагая получить взамен ее способности. Но просчитался. Дар девушки спал мирным сном и не думал пробуждаться. Человечеству повезло, но только отчасти. Получив силу, эта новоиспеченная демоница приложила немало усилий, чтобы попортить жизнь тем, кто ее предал. Но даже окончив свою месть смертью последнего из них, настолько увлеклась, что чуть не слила два мира воедино, желая сместить мужа. Тут даже владыка ужаснулся коварным планом Таиши и запечатал ее в какой-то из своих усыпальниц, где он периодически почивал, пережидая скуку и очередную хандру бессмертных. А вот тут начинается самое интересное». «Что может быть интереснее того, что вы уже рассказали?» — не удержалась я от комментария, потрясённая услышанным. «Еще как может». Дедок, казалось, забавлялся моей реакцией. «Она сбежала в мир людей и больше никак себя не проявляла, пока не пробудился твой дар. Тогда я зафиксировал всплеск смертельной энергии возле одной из вершин Дукадуна». «Значит, поэтому ты отправил меня туда под предлогом поиска входа на территорию долины, не так ли?» — задал ректор свой вопрос, не отрываясь от чтения той же черной книжки, и то и дело хмуря лоб. «Ты там не отвлекайся, все равно уже и так понял», — проворчал дед, опять поднеся руку к голове в попытке почесать затылок тела Игибдила, но передумал. «Меня интересует один нюанс. Почему вы думаете, что это она, а не любой другой демон?» — решила я внести свою лепту в разговор. «Вот и мне интересно», — поддержал мою мысль Сигдиваль, подняв глаза от книги. На секунду я перехватила очередной странный взгляд ректора. Никогда не понимала, что он означает. «Эх, Глениус, раньше ты мне казался более смышленым мальчиком. Пораскинь мозгами, а не пялься на свою студиозу». После его слов в воздухе повисло напряженное молчание. «И?» — не выдержала я первой. «От упокоенных мной духов я узнал лишь о насильственной форме смерти», сообщил ректор, глядя на нотариуса, вольготно устроившегося в кресле и попеременно кидающего на нас насмешливые взгляды. «Да она проводила ритуал, хотела проникнуть на запечатанную территорию, зная, что твои деревенские в Вихеншире открыли портал в ад. Она думала вернуться, но попытка не удалась. Ее сил и принесенных жертв хватило только на то, чтобы сделать трещину в силовом барьере». «И все-таки, почему вы думаете, что это она, а не любой другой маг?» Глениус будто читал мои мысли, задавая вопросы за вопросом. На что нотариус ответил. «Я очень долго искал ее, поэтому изучил след ее магии. Меня мучила совесть от того, что я не вмешался тогда и не спас эту девочку. В те времена я ничего не видел вокруг, кроме астрономии. А потом меня выгнали из Зервинтведа». Начиная на веселой ноте, нотариус Зодиак погрустнел, прервав рассказ, стукнул себя по коленке. «Ну все, засиделся я с вами. Уступаю место законному владельцу тела». «Подождите, а как же ваше обещание помочь и защитить?» В который раз за сегодня удивленно спросила я. «Да что тебе до какого-то там старика? Вон защитник сидит, похлеще моего будет. Все, дитятки, хорошо с вами, а мне еще кухарку до инфаркта довести нужно. Пусть больше хлеба под столом оставляет». Я так ничего и не поняла. Зачем ему кухарка и какой-то там хлеб? «Один момент». Ректор вскинул указательный палец вверх, перехватывая дух деда Зодиака на вылете из тела проректора. «Когда нас не будет в Академии, мне нужен достойный защитник. Я надеюсь на тебя, нотариус». После этих слов белое нечто со смутными телесными очертаниями кивнуло и, потирая руки в довольном жесте, умчалось в стену. Вот так мы и остались одни. Опять. Поэтому я не нашла ничего лучше, чем извлечь из этого пользу. «Вы сказали, что покинете Академию. Когда?» «Мы покинем», — поправил меня Глениус. «Ты же хотела увидеть своих родителей?» Не помню, как оказалась в объятиях ректора, но завизжала при этом, раскинув руки в стороны, прыгнув на него в кресле. Опомнившись, смущенно встала, отряхивая несуществующие пылинки со своего платья. Макс сделал вид, что не заметил всплеска моих эмоций, но выглядел довольным. «Лия Дорвиндаль, что вы себе позволяете?» воскликнул, судя по голосу, теперь уже действительно проректор Игибдил, возмущенно воззрившись на нас с Сигдивалем. «Как я здесь очутился?» А этот вопрос Лысого скорее был адресован самому себе. Тут я перестала прислушиваться к их разговору, потому как заметила, что книги теперь стояли на дальних стеллажах у ближайшей стены пещеры. Лишь черная до сих пор находилась в руках ректора, и еще одна, темно-синяя с позолотой, застыла на подлокотнике кресла. «Чудно!» — не удержалась от комментария, за что немедленно поплатилась. «Вы что-то сказали?» Дядя Иба решил прицепиться ко мне повторно. Но ректор вовремя остановил готовую сорваться с его губ гневную тираду. «Уважаемый коллега, мне нужна ваша помощь. Гендриена ищет помещение для своего нового эксперимента над студиозами. Я бы попросил вас оказать ей всяческое содействие. Незамедлительно!» Акцент, поставленный черным жнецом на последнем слове, заставил Игибдила Баала Асмахана обиженно развернуться и вылететь из тайного грота, заторопившись в неизвестном направлении. «А нам с тобой придется подготовиться», — решил слегка остудить мой пыл архимаг всея Академии. «Вам, Лия, все же нужно посетить оставшиеся 3 лекции. Вечером я жду вас в своем кабинете». На этих словах он также собрался меня покинуть, но мне удалось вовремя перехватить его воплем. «Подождите, не оставляйте меня здесь!» «Я не собирался улетать без вас. Смотрите на свои ноги». На этих словах я опустила взгляд и увидела, что парю в воздухе. «Сама? Но как?» Я вцепилась в руку Глениуса, боясь упасть с высоты нескольких сантиметров. Парадоксально, конечно, но факт. «Это не я, это все ты», — сказал мне Сигдиваль удивительную по своей сути вещь. «Полагайся на интуицию. На теорию у нас совсем нет времени. Подумай о полете и лети. Я буду рядом».